Да, пилот показывал невероятное умение сражаться. Его небольшой кораблик показывал чудеса на виражах, не только уходя с линии атак мощных бластеров и плазменных орудий, но при этом поражал своих врагов. Истребители были более маневренные, имели большую скорость, но их это не спасало. Пилотом корабля является очень сильный интуит, сделала вывод Клайн. Только они могут предчувствовать угрозу настолько долго и настолько явно. Но противостояние всего одного небольшого космического аппарата не могло длиться долго. Хотя надо сказать, что тот не столько воевал, сколько пытался уйти из засады, прорываясь в район темных секторов. Очередной выстрел с крейсера и плазменный заряд разорвался в непосредственной близости от корабля. Но я заметил, как от него отлетело нечто. «Спас капсула», убежденно произнесла Киана. «Надо спасти пилота», вырвалось у меня. А причина была проста, что-то дернуло меня изнутри, заставляя сказать эту фразу. Интуиция или нет, но я знал, что человека или не человека, управлявшего этим летательным средством, необходимо обязательно спасти, даже если это выдаст нас. Удивительно, но Клайн отреагировала мгновенно. На одном экране, который показывал звездное пространство непосредственно из корабля, а не зонда, сдвинулись звезды. Несмотря на наше быстрое реагирование и скорость корабля, истребители, находясь совсем недалеко, раньше должны очутиться на расстоянии своего выстрела. На одном небольшом экране я увидел прицел гравитационных пушек и то, что они полностью заряжены энергией. Выстрел, выстрел, и два истребителя смялись, словно врезались в стену, превратившись в лепешку. Еще двух противников постигла та же участь. Спасательная капсула на борту, доложила Клайн. Идет взлом Искина. Закончено. Пилот приглашен на борт. Это не мешало ей, развернув корабль, направиться в сторону темных секторов. Стой. Остановил я ее, почувствовав это желание у симбионта. На большой скорости нас как-то определяют, но на малой нет, сообщил мне он. Вывод пока предварительный, но я уверен в его правильности. А Клайн, умничка, даже не стала спорить. Корабль остановился. В том месте, где мы подобрали капсулу, взорвался заряд плазмы, но больше никаких действий не последовало, истребители совершили маневр, отойдя к крейсеру, но практически сразу последовала атака от всех кораблей, целью которых была граница аномалии. «В самом деле, не видит», — раздался голос Клайн. «Как понял, Лек как-то вычислил, пока ты воевала. В это время мы медленно стали приближаться к истребителям, так как места атак вражеских кораблей стали отодвигаться от темных секторов. Их цель понятна, залпами зацепить невидимую цель. Клайн, а не пощипать ли нам перышки этому крейсеру?» Возникшую у меня идею я сразу высказал. «Сможешь уничтожить его, или хотя бы его двигатели, перышки пощипать?» «А, поняла, это идиома из твоего родного языка. Я не знаю характеристик его щита, но попробовать можно». И мы медленно двинулись к вражескому кораблю, достигли истребителей, и Клайн уверенно провела корабль между ними. Корабли агентства разместились грамотно, страхуя друг друга и одновременно с этим прикрывая исследовательский корабль. Мы, кстати, передвигались таким образом, что почти постоянно прикрывались от того, то истребителями, то крейсером, и только непосредственно перед атакой отлетели немного в сторону. Залп. Мы сместились вверх, если так можно сказать. Второй наш залп совпал с атакой пары кораблей, нашей цели и соседнего линкора в то место, где мы находились. Крейсер, к тому же, начал разворот, предполагая, что последует новая наша атака. Залп, и я увидел, как смяло его двигатели. Еще после первой атаки конструкция была повреждена, а после второй она уже не выдержала. И мы начали уходить вниз, а в то место, откуда последовала наша вторая атака, снова ударили орудия вражеских кораблей. Да, Искины быстро вычисляли наше местоположение, несмотря на невидимость, и я похвалил Клайн, что она вышла из боя. В противном случае нас могли и подловить. Спустя некоторое время, мы очутились в аномалии, где тут же спрятались за большим астероидом. Я развернул кресло и, поднявшись, направился к мужчине. Что-то в нем было странное, словно он решал сложнейшую математическую задачу в виде системы из нескольких уравнений четвертого порядка. К слову, последние – это слова симбионта, из которых я мало что понял. Создатель, словно пребывая в сомнении, спросил наш гость. «Да что вы пристали ко мне с этим создателем?» – недовольно пробормотал я. «То Найги, то вообще непонятно кто. Откуда ты взял, что я этот непонятный? Сложно объяснить, мужчина даже покачал головой. Это словно какая-то часть тебя, как будто что-то далекое. Кто ты и как тебя зовут? Клайн добавила в голос повелительные нотки. Бримус Иллик, ответил мужчина. Кайлин, утвердительно сказала Каайн. Сможешь провести нас к центральной планете? Насколько я знаю, вы умеете как-то перемещаться по темным секторам. Где ваша столичная планета? Мужчина бросил быстрый взгляд на меня, затем на Киану. В его глазах мелькнуло беспокойство, впрочем, быстро сошедшее на нет. Мне необходимо встретиться и поговорить с Корнеосом Шейсом, решил я внести пояснение. Здесь вы никого не встретите, мужчина даже покачал головой. Все переселились отсюда на новую планету. Координаты, потребовала Клайн. Он назвал их, и я на экране наблюдал, как уменьшился масштаб космического пространства и появилась точка, обозначавшая систему с новым домом Кайлайнов. Бримус тут же начал объяснять размеры космической аномалии, поясняя, что лучшим выходом будет пройти сквозь темные сектора. Я с ним был согласен, так как она имела вытянутую форму, закрывая от нас нашу новую цель. Да и обратно нам путь заказан, даже если мы отлетим в сторону. Если враги не вызовут еще корабли, то можем снова попасть на другую группу. Сам же мужчина обещал, что проведет корабль, несмотря на то, что очутился здесь впервые. С его слов, каждый из его народа чувствует аномалии и места, где те отсутствуют. И мы полетели вглубь темных секторов. Наш путь был похож на траекторию движения пьяного человека, который, к тому же, передвигался по гористой местности. Но, несмотря на все это, мы постепенно продвигались на ту сторону. Внезапно я почувствовал нечто знакомое. Это было вроде как эхо давно минувших дней. Я начал перебирать в памяти все свои воспоминания, подключив к ним Лика. Чувство усилилось. И тут я вспомнил. Очень похожие ощущения были от тех странных людей, которые после смерти превращались в пыль. Только там эти чувства были едва ощущаемы, а здесь значительно сильнее, и оно продолжало усиливаться. Я перевел взгляд на Киану и Бримуса. Если последний выглядел еще нормально, хотя мимика выдавала, что он чувствует себя неуютно, то женщина пребывала уже в неадекватном состоянии. Она не билась в истерике, но взгляд ее стал каким-то тусклым, невидящим или пустым. Хуже всего было то, что я не знал ей помочь. «Клайн, надо срочно уходить!» – выкрикнул я. «В самом деле», – добавил Бримус, – «мне не говорили, что здесь кроме аномалий, которые мы чувствуем, имеется еще нечто неприятное». И тут же схватился за голову. «Клайн, прыгай!» – снова выкрикнул я, вскочив на ноги. «Здесь нельзя уходить в гиперпространство», – ответила она. «Можно сделать прокол». «Что такое прокол?» – на автомате спросил я. «Некий аналог портала, но построенный на других принципах. Применяется, как правило, для бегства. Вправо на 20 градусов, сцепив зубы, выдавил из себя мужчина. Именно что выдавил, так как у меня создалось такое впечатление. Казалось, что-то мешает ему, словно берет под контроль, поэтому я выкрикнул. Так делай его скорее. Все равно остается большой шанс, что у нас ничего не получится», — ответила Клайн. «Да и не чувствую я ничего. Делай», — приказал я и тут же почувствовал, как нечто стало обволакивать мое сознание. Главный экран показал, наверное, подготовку к проколу, а в следующий миг все виртуальное исчезло и погас свет. Уши заложило, наступила дезориентация и я рухнул в кресло. Глава 13. Пятая вселенная плюс. Темные сектора. Линкор Колоссарга. Командор эскадры Лунг Дитрах наблюдал за боем курьерского корабля с его истребителями. И в очередной раз вынужден был признать, что корабли их врагов имеют лучшие характеристики, чем у кого-либо. По крайней мере, небольшие по размеру значительно отличались в лучшую сторону. К тому же пилот этого курьера показывал вообще нечто невероятное. Но после второго его ухода от залпа, для командора все встало на свои места. Очень сильный интуит. Бороться с таким в прямом бою очень тяжело, так как он предчувствует атаку на себя и начинает уход непосредственно перед ней. Что этот Кайлайн доказал в очередной раз. Один уничтоженный истребитель, второй, третий. Но эскины кораблей просчитывают ситуацию очень быстро, особенно объединившись в кластер. Что сейчас они и доказали, накрыв плазменным зарядом курьер. Научное судно обнаружило спасательную капсулу. Услышал он доклад корабля, и на экране появилась точка, символизирующая ее. Истребители устремились к ней, а командор уже было обрадовался, как увидел, что два истребителя превратились в лепешку, словно врезались в невидимую стену. Затем подобное произошло еще с двумя, а в конце исчезла спасательная капсула. Он видел, как два его корабля вели огонь, но в кого они хотели попасть, он не знал. Только хотел задать вопрос, как последовал ответ. «Неизвестный корабль противника имеет маскировку предположительно седьмого поколения», сообщил Искин. «Сканеры научного судна определяли его положение только по небольшому изменению светимости звезд. В данный момент он полностью скрыт. С 90% вероятностью маскировка неизвестного корабля дает сбой на большой его скорости». На экране же Лунг Дитрах видел ответ своей эскадры и спустя пару мгновений понял замысел. Но мысли его были заняты совершенно другим. Неизвестное оружие неизвестного корабля очень сильно напоминало гравитационные пушки древних кайлайнов в той далекой войне. Неужели они сумели возродить подобные технологии? Это очень, просто очень плохо. Даже, если сейчас им противостоит первый экспериментальный корабль, то со временем они переоснащат свой флот и заявят о себе в полную силу. Крейсер «Агор» подвергся атаке. На экране же он увидел только ответ двух кораблей его эскадры. Как Искины умудрились вычислить местонахождение врага и правильно ли это сделали, он не знал. Обломков не появилось, но он надеялся в корректной их работе. Последовала новая атака врага и ответ их кораблей. Двигательные установки крейсера «Агор» выведены из строя. Наступило затишье, а спустя полчаса общения с учеными научного корабля он направился в свою каюту, откуда потребовал канал шифрованной связи. Введенный код связал его с руководителем организации. «Что у тебя?» «Бой с неизвестным врагом», — ответил командор. «Пересылаю видео. Ты понимаешь, что это значит?» Спросили его с другого конца связи. «Если они восстановили технологии, то со временем мы им будем не соперники. Если же они просто обнаружили один из старых кораблей, то он ничего не решит. Даже если нашли их несколько». Ученые еще выдвинули версию, что это может быть неведомый враг из темных секторов. «Это все? Пока да. Продолжайте патрулирование и изучение непонятного феномена в аномалии. Пятая вселенная плюс, подпространство, третий астральный слой». Сильное головокружение и дезориентация продолжались совсем недолго. Но и сейчас присутствовало небольшое, даже не знаю, как и объяснить, ощущение чего-то знакомого и незнакомого одновременно. Но больше всего меня поразило отсутствие на экранах звезд. Я не успел подробно расспросить Клайн об этом так называемом проколе, но... Насколько я понял, работает он по принципу портала, то есть мы должны сейчас находиться где-то рядом с новым домом Кайлайнов, но мониторы показывали отсутствие каких-либо звезд, и тут меня осенило, что возможно, это проблемы с датчиками. «Клайн, с оборудованием все в порядке, где мы находимся?» А в ответ тишина. «Клайн, я развернул кресло к Киане и Дримусу, но они пребывали в бессознательном состоянии, и, судя по отсутствию ответов Клайн, та тоже. Пусть она и искусственный разум, но биологический, поэтому, наверное, вполне подвержена чему-то такому. Хотя, если подумать, то подобные случаи необходимо обязательно исключить, иначе как кораблем нормально управлять?» «Клайн, позвал я мозг корабля в третий раз, поднялся и подошел к женщине. Хотел было потормошить ее, как вновь почувствовал ранее испытанное чувство, как нечто обволакивает мою голову. Но кроме этого нахлынули воспоминания из магической вселенной. Неведомый враг снова пытался подчинить нас. Я увидел, как вздрогнули даже в бессознательном состоянии мои спутники. Дальше я действовал по наитию. Снял с кресла Киану, положив ее на пол, затем проделал то же с Бримусом. Прижал их головы к себе. Давление усилилось, но было намного меньше, чем перед прыжком. Я с каким-то отрешенным видом сидел на полу и смотрел перед собой, но не просто так сидел, а сражался с невидимым врагом, который решил завладеть моим мозгом. Но кроме этого, я еще и прикрывал своих спутников. Не знаю, как так получалось, но я чувствовал, что защищаю их. Внезапно у меня поплыло все перед глазами, пошла какая-то рябь, я даже испугался, что врагу удалось преодолеть мою волю и как-то воздействовать на меня. «Это я», — внезапно снова прорезался в моей голове Лек. «Пытаюсь изменить твое зрение по типу магического. Ищу правильность потоков, состояние глаза, его сетчатки и дна. Хочу проверить, будет ли работать псионное и астральное зрение. А ты учишься намного быстрее меня. Не мешай», — я даже услышал раздражение в его голосе. Давление врага усилилось, но мне по-прежнему удавалось держаться самому и защищать мужчину с женщиной. Нарастало оно, медленно, но верно, и я начинал чувствовать усталость. Не знаю, как там работала моя защита, но силы тратились. Да еще этот симбионт устроил настоящие метаморфозы с моими глазами. Сейчас у меня перед глазами стоял серый туман, в котором периодически появлялись непонятные тени. Ох, ты ж, я схватился за голову, так как показалось, что кто-то огрел меня по голове, и тут у меня прояснилось зрение. Я, наконец-то, нормально увидел рубку корабля. От такой резкой смены, едва не потерял концентрацию на защите. Но кроме всего этого я различал два жгута серого цвета, упирающихся в едва видимую преграду вокруг меня. «Все-таки астральная атака», — сообщил мне Лек. «Мне удалось создать в твоем астральном теле на месте глаз аналог магических каналов для астрального зрения и некое подобие глаз в астральном теле. Вот эти два щупальца атака на тебя. Думай, что с ней делать. Моя защита из чего состоит, а я не знаю», — ответил мне симбионт. «Это не магия, не псионика, не астрал. Возможно, какая-то смесь их или вообще что-то чисто твое. Теперь свою сосредоточенность я направил непосредственно на эту защиту. Решил, что ее необходимо увеличить, поэтому начал мысленно ее растягивать. Не получилось. Тогда применил технику образов из рукопашного боя. И как ни странно, но оболочка начала медленно расширяться. Но в ответ на это мое действие оба жгута задрожали или завибрировали, а на меня навалилась тяжесть. Я же пошел по пути расслабления сознания, как уже получалось пару раз противостоять в похожих случаях. И на этот раз получилось. Но самое главное, получилось свою защиту сделать мягкой, что ли. И сразу стало легче. Мне вспомнились надувные шарики, и я спроецировал их образ на защиту. Казалось бы, такое нестандартное действие, но ведь еще легче стало. Я понемногу начал расширять оболочку наподобие все того же воздушного шарика. То есть в местах атаки врага все оставалось на месте, но в остальной части расширял. «Попробую из этого своего поля сделать нечто наподобие меча и отсечь щупальце», — посоветовал Лек. «Как ни странно, но это действие у меня получилось достаточно легко, и атака моя вышла на загляденье, что после нее я почувствовал, как вздрогнул корабль, а враг пропал. Не знаю, что это за тьма, но во время этой атаки, которую я отразил не так-то легко, чувство, которое сопровождало меня при первых встречах, было крайне незначительным. Такое впечатление, что враг едва дотянулся до нас, и такая сила. Я задумал о том узнавании, которое я испытывал, соприкоснувшись с неведомым врагом. Тьмой, как назвала его женщина из сообщения на базе. Почему-то мне сразу подумалось, что это одно и то же в разных вселенных. Существо, сущность или иное нечто, но ощущения были очень похожи. Тогда, когда меня похищали или я прорывался сквозь заслон, я просто констатировал свои ощущения, как факт, совершенно не задумываясь о них. Это как встречаешь людей, которые с первого момента тебе не нравятся. Или, наоборот, ты испытываешь к ним симпатию. Этакий фон в некотором роде. Но вот встретить одного и того же человека в разных вселенных обратит на себя внимание. А сейчас именно так и произошло. Неизвестный враг проявлял себя и там, и здесь. Кто же это? Или что это? На экранах появилось звездное небо, и это событие отвлекло меня от раздумий. «Клайн!» — позвал я мозг корабля, и вновь без ответа. Потормошил Киану с Бримусом, безрезультатно. Вернулся в кресло и принялся рассматривать звездное небо. Вынырнули мы на границе звездной системы, вот только ни одного корабля сканеры не обнаружили. А со слов Бримуса, там должен находиться флот. Зато пригодная для жизни планета присутствовала. Я с горем пополам сумел направить корабль в ее сторону. Сейчас очень жалел, что не взял у Клайн несколько уроков по управлению курьером, а то, что сумел что-то там запустить, так это с подсказки симбионта, который все помнит. Запомнил он не только экраны, но и различные параметры. На основании их нам и удалось методом тыка поуправлять кораблем. Вот только с его слов мы должны лететь значительно быстрее, а, на самом деле, еле ползем. Маскировку нам не удалось включить, хотя Лек утверждал, что уж эту часть мы точно правильно делали. Фигасе, в изумлении воскликнул я. Блин, из-за планеты показалась огромная искусственная станция. Я и не видел-то ее потому, что та была полностью скрыта за ней. Этот искусственный монстр медленно выплывал, являя себя во всей красе. Я опомнился и решил по-быстрому свернуть в сторону, точнее, не просто свернуть, а развернуть корабль. Но на этот раз у меня ничего не получилось. На головном экране появилась надпись «Заканчивается энергия». Все системы переведены на минимальное обслуживание. Исчезли виртуальные экраны. Лампы давали совсем немного света, хотя я благодаря своему изменившемуся зрению все различал отчетливо. Что-то проверять я не видел ни малейшего смысла, так как совершенно не разбираюсь ни в чем. Хотя, может быть, попытаться найти Клайн, где-то же на корабле должен быть небольшой шар биологического искусственного разума. Перед моими глазами появилось изображение корабля с помеченными отсеками. Внутреннее пространство было заполнено не все, но самым подходящим местом для мозга было пространство перед рубкой. Я направился к стенке и начал прикладывать руку к разным частям, передавая энергию. И о чудо! На третьем десятке попыток панель ушла в сторону. Клайн в несколько раз была меньше Дайны, где-то с мою голову. Она, так же как и старшая сестра, висела в воздухе. Наверное, тоже использовала антигравитацию, а состояние ее было нечто среднее между стазисом и рабочим состоянием. Получается, что при проколе ей тоже досталось прилично. «Надо тебя как-то привести в чувство», – пробормотал я. Я и начал гладить ее, передавать все виды энергии, попытался пошевелить, но все без толку. Вернулся к моим спутникам и попытался их привести в чувство. И снова тщетно. В итоге почувствовал усталость, сел на свое место и уснул. Идет запрос идентификации, сквозь сон услышал я знакомый голос. Кодовый сигнал похож на юртокский. Совпадение 31%. Я окончательно проснулся. Клайн, ты очнулась наконец-то. Подожди, я проверяю сейчас все системы. Это невозможно, изумленно добавила она через минуту. Что невозможно? Меня невозможно ни усыпить, ни отключить, ни, говоря по-вашему, оглушить. Я могу впасть только в стазис. Но проверка показала, что я была без сознания. Рассказывай все, что произошло. Начал рассказывать. Когда речь зала о бессознательном состоянии мужчины и женщины, я увидел, как кресла обхватили их головы. После окончания, Клайн выдала заключение, что враг сумел каким-то способом остановить нас по время прокола. Да не только остановить, но и держать в подпространстве. Как это происходило и где мы находились, она сказать не могла. Спросил ее о нашем местонахождении, получив непонятный ответ, в ангаре. Затем добавила, что, скорее всего, на той самой станции, которую мы наблюдали, и она посылает сигналы с небольшими паузами. Вот один из них Клайн удалось расшифровать, сравнив с информацией, хранящейся в ее памяти. Он немного походил на идентификационный запрос, принятый у расы юртоков. К сожалению, больше никакой информации по ней не было, хотя язык в базе данных присутствовал. «Передай ответ, каким бы он был сотни лет назад», — приказал я. «Получен ответ». Спустя минуту удивленно произнесла Клайн, на их языке. «Могу перевести», я кивнул. «Приветствуем путешественников в системе курортная 6 на станции 6. Вам оказана первая помощь и теперь необходимо решить финансовый вопрос. Для его решения примите на борт людей. Как наши дела? Надо как можно скорее выяснить наши возможности. Начни с моих спутников. Их состояние стабильное, но я не знаю, как привести их в чувство. В отношении корабля все плохо. Оборудование для прокола повреждено, прыжковые двигатели повреждены, генераторы энергии работают на 20% мощности. Этот неизвестный каким-то образом сумел прервать прокол и затащить корабль в гиперпространство. Смог отключить меня, хотя это считалось невозможным и повредить оборудование корабля, да еще и энергию выпил всю. То, что я очнулась, заслуга юртоков, сумевших как-то дать энергию для генераторов и запустить их. Все, они пришли. Открывай. Пойду встречу их. Да, не включая виртуальные экраны. Аппарель опустилась при моем приближении. Внизу стояли три девушки, которые сразу поднялись ко мне. Внешностью они очень отличались друг от друга, словно не принадлежали одной расе. Нет, у них были две руки, две ноги, голова с ушами, глазами и носом. Но вот форма всего этого разнилась очень сильно. Как и цвет кожи, одна так вообще довольно сильно напоминала демонов магической вселенной. Я, наверное, так внимательно их рассматривал, что стоявшая первой девушка решила заговорить. Что-то спросила она меня. Не понимаю, я отрицательно покачал головой. Девушка повернулась к правой своей помощнице и что-то сказала. Так кивнула, достала что-то из поясной сумки и подошла ко мне. Растянула эту вещь, словно та была сделана из резины, и соединила края, которые склеились, или слились воедино, и надела мне на голову, нажала что-то на браслете и над ним появилась голограмма. Ан, нет, не голограмма, а голографическая панель, так как теперь она работала с ней, нахмурилась и еще быстрее заработала пальчиками. Она пытается воздействовать на твой мозг, доложил мне Лек, наверное, хочет обучить языку. Что-то гневно затараторила помощница. Лек, с каких это пор ты взял под свой контроль мою защиту? Когда ты боролся с тьмой, у меня создалось впечатление, что симбионт пожал плечами. Мне удалось настроиться на твою астральную и ментальную защиту. Но ты не обольщайся, я не умею тонко манипулировать защитой, только отключать, если надо, и включать обратно. И еще, наверное, смогу, если не убирать боль от воздействия, то уменьшить ее силу. Отключи защиту. А дальше все было по старинке. Мелькание образов и звуки. Занял этот процесс совсем немного времени, и вскоре девушка сняла с меня свой прибор. «Ты понимаешь меня?» – задала вопрос их начальница. «Ага, теперь пойдем и решим наши дела», – она добавила в голос металлические нотки. Я пригласил их в рубку, но со мной пошло только начальство, а две ее подчиненные, достав некие приборы, принялись обследовать стены. Войдя в рубку, она посмотрела на моих спутников. «Что с ними?» «Не знаю, они пострадали в последнем бою. Живы, но без сознания». Теперь уже она сама достала знакомый приборчик, при помощи которого меня обучали, и надела на голову Киане. Поколдовала с ним, сделала из него пластину, прилепив ее к груди женщины, где должно находиться сердце. Вновь поколдовала. «Не могу ничего сказать», — покачала головой. «Необходимо полное обследование на специальном оборудовании. А теперь поговорим о финансовом вопросе. Мы предоставляем небольшую помощь пострадавшим кораблям, но именно, что небольшую. Твой корабль летел на станцию и не реагировал ни на какие сигналы. Удаленное обследование показало, что работает только система жизнеобеспечения, генераторы отключены, а энергии аккумуляторов хватит ненадолго. Мы сумели удаленно полностью зарядить аккумуляторы и запустить генераторы. Но эти действия превысили бесплатный лимит на порядок. Чем будешь расплачиваться? Вряд ли у тебя имеются наши креды. Ты права, я впервые очутился в вашем секторе, ответил я. Поэтому хотелось бы знать не только сумму, которую я должен, но и некоторые цены. Я посмотрел, как ее помощницы закончили проверку моего корабля и вышли из рубки или вообще покинули его. Их же начальница секунд 10 рассматривала меня, оглядев с головы до ног, затем продолжила разговор. К примеру, затраты на приведение в рабочее состояние твоего корабля составляют, примерно, 6% от его стоимости. Очень у тебя защита хорошая даже с отключенными щитами, поэтому пришлось затратить намного больше энергии. Она осмотрелась, еще раз посмотрев на моих спутников. «У тебя кресло еще есть? Садись в мое». Она кивнула с каким-то непонятным мне видом и села, затем, немного поерзав, уселась более удобно. Я же плюхнулся на пол, и этим своим действием вызвал нешуточное удивление на ее лице. «У тебя есть коммуникатор или другие средства связи? Лек, выдай ей сигнал аналога нейросети». Я увидел, как она работала со своим браслетом, который наверняка является многофункциональным устройством. Сбросила тебе цены на некоторые основные услуги и вещи. Я так понимаю, что расплачиваться тебе нечем. У тебя есть 10 дней, чтобы вернуть креды. В противном случае твой корабль будет продан за долги. Могу тебя обнадежить, его выкуплю я для себя. А ты управлять им умеешь, а Искин зачем? Девушка позволила себе легкую усмешку. Впрочем, если он настроен только на тебя, то можешь взять себе. Я найду, чем его заменить. Цена соответственно уменьшится, но этих денег будет достаточно не только, чтобы вылечить твоих друзей, но и улететь на другую планету. А на этой, я кивнул в сторону планеты. О, заулыбалась она, эта курортная планета принадлежит моей семье. Отдых там, как и проживание, очень дорогие, и полученных денег тебе хватит ненадолго. Разве что захочешь жить в диких местах. Да, она сделала вид, что вспомнила сейчас нечто важное, может быть, ты сразу мне его продашь. Твоим друзьям необходима помощь или, как минимум, обследование, чтобы понять, что с ними. Я как раз какой-то частью сознания размышлял об этом. Появилось у меня чувство, что им необходима помощь как можно скорее. Бросать я их не намерен, вот только, если продам этот корабль, то до Кайлайнов я никогда не доберусь. Да я даже не уверен, что Земля проявится в этом месте. Вполне может так статься, что она проявляет себя только в тех местах. Но делать нечего, оставлять своих нельзя. Океана с Бримусом, пусть еще не стали друзьями, но хорошими приятелями я мог их назвать. А можно сделать так, нас с Ликом посетила одна идея, которую я не замедлил озвучить. Мы заключаем предварительное соглашение, согласно которому ты дашь мне небольшую сумму, которой хватит на диагностику и лечение моих друзей. Я же по прошествии все тех же 10 дней возвращаю долг за корабль плюс этот, либо продаю тебе корабль за вычетом всех долгов. Согласна, договорились, после 10-секундного размышления, ответила девушка. Лови договор, и давай, наконец, познакомимся. Мое имя Елитая Югроль, Алексей. Лек развернул передо мной текст. Я его читал внимательно, но подобный опыт у меня отсутствовал. Зато у симбианта имелись некоторые данные, что, по сути, является для него опытом. Не знаю, насколько хорошим, но я и такого не имел. Вроде бы никакого подвоха я и он не заметили, поэтому подписал его. И тут же пришел запрос на создание своего счета в местном банке. Дальнейший разговор с девушкой подсказал, что это она поспособствовала скорейшему открытию для меня счета в банке. Теперь я могу оплачивать услуги и покупки в любой части освоенного пространства. Как только пришли деньги, я, не мешкая, тут же попросил ее определить моих спутников в клинику. Корабль девушка покинула вместе с машиной скорой помощи. Когда аппарель поднялась, заговорила Клайн. «И где ты собираешься достать деньги?» – ехидно спросила она. «Или ты решил избавиться от меня? Тебя я в любом случае никому не отдам», – успокоил ее. Сам же подошел к скрытой панели и открыл отсек в помещении, где та хранилась. Нашел все-таки, а мне не сказал. «Я так понимаю, что тебе для жизни необходима энергия. Много, чем больше, тем лучше». «Постой», – воскликнула она после того, как я провел рукой по ней и отступил. «Сделай так еще раз, подойди ближе. Теперь я понимаю, кто на самом деле вернул меня к жизни. В твоей ауре мне невероятно хорошо, и мыслительные способности резко возросли. Постой так и выслушай меня». И Клайн начала доклад. С ее слов цивилизация этих юртаков достигла больших высот, ощутимо выше уровня иографов, испалотов, не говоря о других странах того сектора. Начали осваивать гравитацию, но не научились пока минимизировать. То есть их гравитационные установки имели большие размеры, и с помощью одной из них нас держали в этом месте, да и подтащили тоже с ее помощью. Наш побег невозможен. Если бы генераторы работали в полную мощность, то еще можно попробовать, а так даже она жила лишь в полсилы. Зато она обрадовала меня, что я могу спокойно ее забрать с собой и даже общаться сможем мысленно, если она будет совсем рядом. И она мысленно передала фразу «проверка связи». Предложенный вариант за моей спиной в рюкзаке ее полностью устроил. Потом она порадовала еще больше, сообщив, что все управление кораблем осуществляется ментально, так что простой заменой ее искином ничего не получится. А переделывать придется слишком много, да и то вряд ли выйдет, ведь для этого необходимо обязательно знать конструктивные особенности корабля, то есть менять все системы управления, а это будет, ну, очень дорого. Правда, Клайн сказала, что остальная часть корабля здесь должна цениться очень хорошо, так как исследование того, что она могла, показало, что уровень развития местной цивилизации во многих вещах меньше, чем тех, кто построил этот корабль. Особенно это касалось металлов и их нанотехнологиями и псевдоразумом. «Лек, ты чем там занят?» Я все время после ухода владелицы станции чувствовал его эмоции, говорившие, что он занят интересным для него делом. А сейчас у него вспыхнуло чувство восторга. Подключился к местной сети и просматриваю информацию. И что там интересного? И Лек стал рассказывать то, что успел узнать и проанализировать. Вот что-что, а аналитические способности у него росли очень быстро. Вероятно, биологическая нейросеть, являющаяся одной из его составляющих, специально создавалась с подобным свойством. Восторг его вызвали данные по расе владельцев этой станции и планеты. Да, планета тоже принадлежала семье Югроль, а приставка Ю говорила об их высоком, в данном случае, наивысшем статусе. Фамилия без приставок – это обычные люди или простолюдины, как называют их в других местах. Юли – низшая аристократия, Юл – средняя, Ю – наивысшая. Но чувство восторга вызвало у симбианта особенность этой расы. Они могли по желанию изменять свое тело. Правда, менять пол у них не получалось. Поэтому можно смело утверждать, что все три девушки принадлежали к этой расе. Для меня же более интересной была та информация, что юртаки занимались исключительно игорным бизнесом и индустрией развлечений. Еще то, что местное освоенное космическое пространство было на порядок больше, чем в том месте, откуда мы бежали. Семья Югролы была самой молодой в высшем свете, пробившись туда всего каких-то 10 лет назад. Кстати, именно эта планета стала последней каплей, которая перенесла их в высшее общество. А градация у них идет по количеству владений бизнесом и уровню предоставляемых услуг. И между семьями шла непримиримая борьба интриг, особенно в высшем свете. Да что говорить, если Лек нашел информацию, что Югралли не пускали в элиту в течение последних 300 лет. Да и сейчас, если судить по некоторым нашумевшим действиям, их пытаются снова сбросить с Олимпа. Кстати, эту планету чуть было не отобрали у них, но семья сумела доказать свое первородство и ее открытие. Присутствовал один интересный момент в этом обществе: искинам запрещено выходить в сеть, любым, даже самым интеллектуальным. Клайн с одной стороны не искусственный интеллект, с другой все же искусственный разум, пусть и биологического происхождения, решили не рисковать и не пытаться получить разрешение. Планета же была на самом деле прекрасной, размером достаточно большая, она имела стандартную силу тяжести, которая свойственна подавляющему большинству обитаемых планет, очень мягкий и комфортный климат, равномерно распределенный по широтам. Все дело в том, что ось вращения была вертикальной, то есть строго перпендикулярно плоскости эклиптики. На планете имелось 6 материков, расположенных в различных климатических поясах, и на каждом из них были организованы зоны отдыха и развлечений. Имелся еще один, который находился точно на Северном полюсе. Более того, он имел форму почти правильной окружности, края которой располагались за поясом вечной мерзлоты. Кстати, зона эта была совсем небольшой в районе 5 километров, и плавно переходила в заснеженную часть. Та же, в свою очередь, переходила в гору, возвышающуюся над уровнем океана на высоту 3 километров. Удивительно, но в вечных снегах, и на склонах горы в том числе, росли деревья. И никто не знает, почему это возможно, так как все люди, пытавшиеся это сделать, погибали при странных обстоятельствах. Те же, кому посчастливилось вернуться, ничего не помнили. Мне, конечно, было очень интересно, и в другой раз я бы с огромным удовольствием выслушал его, но сейчас у меня другие заботы. Нужны деньги. Лек, что там по поводу работы? Так я же, начал он и замолчал. Поступил сигнал вызова, и я знал, от кого он. Перед моим взором предстало лицо моей новой знакомой. Алик, у меня для тебя плохие новости. Твоих спутников мы вылечить не можем. Как только мы начали обследование, аппарат выдал диагноз – повреждение энергетики. На данный момент мы можем только поддерживать их жизнь или отправить на перерождение. Твое решение – блин и еще раз блин. Значит, я не сумел полностью защитить их. Точнее, не успел, наверное, в самом начале произошло какое-то воздействие. Меня защитили подарки Тиа и Альдернской змеи, а потом мы с симбиантом сумели избавиться от врага. Но что он сделал с моими спутниками? Скорее всего, это сильное воздействие на астральное тело, сообщил мне Лек. Кстати, мы его видеть не можем. Атаку на расстоянии, защиту, сотворенную при помощи астрала, да. Но оболочку живого существа нет. Для этого необходимо еще что-то изменить в твоем зрении. Мысли промчались в голове невероятно быстро. Это были даже не мысли, а некие образы, в которых присутствовали я, Киана и Дримус. «Тех денег хватит на 10 дней?» – спросил я и летаю. «Даже тебе еще останутся». «Хорошо», – я облегченно выдохнул. «Не дайте им умереть. Сколько и куда перевести? В самом деле, у меня еще осталась сумма, которой мне должно хватить на 10-дневное проживание. Это имеется в виду с жильем в отеле. Я же могу спокойно ночевать и под открытым небом. Лек, что ты хотел сообщить по поводу работы? Я не зря начал рассказывать тебе об этом северном материке», с какой-то радостью сообщил он мне. «Там на вершине находится какой-то кристалл или камень. Так вот, ежегодно семья Югролли организует турнир для смельчаков, которые не побоятся взобраться на вершину и принести его владельцам планеты. Награда за это 1 000 000 кредов. Этой суммы будет достаточно для возвращения долга и, возможно, на покупку оборудования для поддержания жизни Киана и Дримуса. А когда попадем к Кайлайнам, то они помогут. Существует еще один способ заработать – гладиаторские бои. Здесь приз такой же. Теперь посмотри видео прошлых лет. Первым он показал мне гладиаторов. Интересно, что бои проводились древним оружием, то есть мечи, кинжалы и прочие луки с арбалетами. Богатые люди этих миров не желали смотреть на перестрелку бластеров и плазмеров, им подавая кровавое зрелище. Вот за него они готовы были выложить очень большие деньги. И это за трансляцию. А уж билет на арену, чтобы все видеть вживую, стоит вообще баснословных денег. Победителем последних двух турниров является представительница расы хаттов, врожденным умением которой является отвод глаз или невидимость. А такими способностями пользоваться можно. На экранах она практически полностью исчезала, превращаясь в рябь воздуха. Как для меня, так это невидимость, поскольку в моем понимании отвод глаз – это воздействие на сознание человека, а камера, она снимает все, что попадает в объектив. Хотя вполне возможно, что эта хатка обладает обеими способностями. А вот видео с покорением вершины Северного материка было очень странным. Люди и не только они высаживались на берегу с лодок и двигались к вершине. Кто быстро, кто медленно, кто вообще крался, но в какой-то момент падали на снег. Самые счастливчики спустя пару минут поднимались и возвращались к берегу, но осознавали себя только уже на борту катера, забравшего их. Помнили, как дошли до места потери сознания, а потом уже на лодке. Те же, кто оставался там, были погребены под толщей снега. Кстати, на зеленой полосе никто никогда не умирал. Примечательным был тот факт, что над материком все летательные аппараты терпели аварию. У них просто ломалась вся электроника и отключались двигательные установки. Умники же, которые решили попасть туда при помощи парашюта или планера, попадали в мощный внезапный воздушный поток, сбрасывающий их вниз. Восхождение на вершину начиналось через 3 дня, а гладиаторский турнир через день после окончания первого. Почему так? Все просто, минимальное время, когда продержались соискатели, 3 дня, максимальное, 7. Несмотря на полностью отрицательный результат, каждый год находились те, кто решил рискнуть своей жизнью. Привлекало их еще то, что ежегодно сумма вознаграждения возрастала на 100 тысяч. Сегодня последний день, когда можно подать заявку на восхождение, сказал Лек. Но лучше не надо, в гладиаторском турнире у нас есть шансы выиграть. На горе же вообще непонятно, что происходит. Я с его выводами был полностью согласен. Эту хатку я наверняка буду видеть, а возможность использования лука для меня является сильным преимуществом. Но мой взгляд в данный момент был прикован к белоснежной горе, на вершине которой сверкал небольшой кристалл. Интуиция, проснувшись в очередной раз, явно намекала, что мне необходимо попасть именно туда. Подай заявку на восхождение. Глава 14. Пятая вселенная плюс. Звездное скопление Шарорта. Космическая станция 6. Это было очередное собрание семьи Югролль, занимающихся делами планеты Курортная 6. Как и все предыдущие годы, перед двумя событиями, на которые стремились попасть многие и многие богатые люди, они проводили совещание. Состав последние 4 года был неизменным. Глава семьи, его внучка и внук от разных его детей. Но в этот раз присутствовал еще начальник их службы безопасности. Уже одно его прибытие говорило о возможных проблемах, если не неприятностях на турнирах. В данный момент он сидел молча и слушал доклады всех присутствующих. «Канти, как продвигаются дела с исследованием источников?» — спросил внука статный мужчина, сидевший в кресле главы. «Выяснили сочетание минеральных вод для 5 раз, включая нашу. Эффект оказался не настолько хорошим, как мы надеялись, зато воздействие на организм происходит очень быстро. Можно открывать санатории. Я так понимаю, что омоложение происходит всего организма на клеточном уровне», — решил все же уточнить он. «Именно», — довольно улыбнулся, хотя многие приняли бы его улыбку за оскал, внук. «Но эффект наблюдается только на 3-м континенте, поэтому только там и надо их строить. Вывозить окончательный продукт бесполезно, как и его составляющие. Займись этим», — приказал дед, на что его внук только кивнул. «Елитая, что у тебя интересного?» Глава семьи перевел взгляд на внучку. «В этом году на удивление много желающих попробовать свои силы в восхождении», — девушка добавила в тон толику удивления. «Да и в гладиаторском турнире хотят поучаствовать в 2 раза больше бойцов. У меня это вызывает подозрения, а причину вижу только в утечке данных по свойствам минеральных вод 3-го материка. Кто-то мог бы назвать, что высказывание молодой представительницы семьи Югролл является камешком в огород деда, который занимался безопасностью как базы, так и планеты. Но это было не так, у них издавна повелось высказывать свои мысли и мнения, не обращая внимания на статус собеседника. За эту их особенность многие другие аристократические семьи называли их простаками, где подобные отношения были в порядке вещей. В семьях же аристократии считалось соблюдение некоторых неписанных правил принадлежности к высшему свету. Но Югролли не обращали внимания на подобное, так как такая прямота позволяла им более правильно оценивать различные обстоятельства. «Утечки точно не было», — возразил глава семейства. «Здесь что-то другое. Тогда у меня только одно предположение», — почти не задумываясь, произнесла девушка, «наш северный материк. Кому-то что-то стало известно о нем, появилась новая информация. Вот они и решили участвовать». И девушка замолчала. Затем удивленно посмотрела на своего родного деда, перевела взгляд на до сих пор молчаливого гостя и, наконец-то, продолжила свою речь. «А ведь он тоже участвует. Вчера подал заявку. Так это, наверное, в последнем бою. Его друзья получили энергетические повреждения, где он, наверняка, и узнал что-то. Как интересно», — впервые заговорил начальник службы безопасности семьи. «Продолжай, девочка, расскажи нам о нем». Елитая фыркнула, показывая своему двоюродному деду свое отношение к его девочке, но продолжила доклад. «Возраст 17-18 лет, точно не принадлежит нашей расе, и в его предках никого из наших не было. Я бы почувствовала», — она задумалась на несколько секунд и продолжила. «Внешность обыкновенная, ничего особенного, я бы никогда не обратила на него внимания, но что-то в нем есть, какая-то загадка или тайна, из-за чего меня постоянно тянет к нему. Так и хочется ее разгадать. А еще он невоспитанный», — добавила она, вспомнив его бесцеремонность, когда он сел на пол. «Вот ты и стала взрослой», — недовольно поморщившись, сказал ее дед. «Это ты к чему? Была бы жива твоя мать, то разъяснила бы тебе подробно, а так придется мне». Он посмотрел на внучку нечитаемым взглядом и продолжил. «То, что у женщин нашей разы сильно развито чувство партнера, ты знаешь. Потомство с каждым поколением улучшается, но у женщин рода твоей матери оно просто гипертрофированное. Как она сама говорила, ее просто тянуло ко мне, как магнитом. С этим можно бороться и, если ты помиришься с моими другими женами, то они объяснят как, я не знаю». Но девушка снова фыркнула и продолжила доклад. Ответ его на запрос идентификации был похожим на то, что было у нас тысячелетия назад, то есть его предки посетили наши миры еще тогда, когда нашей семьи не было, поэтому в наших базах данных отсутствуют какие-либо упоминания о его расе и подобных кораблях. Девушка вывела голограмму космического корабля, и он будет моим. Кто? Молодой человек или его корабль? С усмешкой задал вопрос брат. Или и тот, и другой. Девушка вскинулась, чтобы ответить ему, но в это время браслет девушки сообщил о срочном вызове. После соединения, перед ней появилось лицо ее подчиненного. «Объект, которым вы интересовались, покинул корабль и направился в сторону космического лифта. Следите за ним. Я сейчас буду», — она обвела взглядом всех присутствующих. «У меня все. Мне надо идти, много дел». Она поднялась и направилась к двери, но там остановилась и, повернувшись к оставшимся за столом мужчинам, произнесла: «Обойдусь без них, сама справлюсь», — развернулась и вышла из комнаты. «И вообще он меня в том плане не интересует», — раздалось из-за двери, и закрыла ее. Естественно, она не видела, как двоюродные братца, глава семьи и начальник службы безопасности, усмехнувшись, переглянулись. Но спустя пару мгновений лицо главы семьи стало серьезным. «Рассказывай, старый лис», — обратился он к своему брату. «Старый лис» — эта кличка уже давно закрепилась за этим юртаком. Хитрый и изворотливый, он, в самом деле, очень сильно напоминал своими повадками этого небольшого хищника. Но кроме этого, ему очень нравилось и внешне пребывать в соответствующем образе. Поэтому сейчас здесь сидел юрток с оранжево-золотистой кожей и чертами лица, чуть ли не один в один схожими с лисом. Активность началась после прошлогоднего турнира. Поначалу шли осторожные расспросы, а пару месяцев назад уже смелые. Не знаю, какие выводы из них сделаны, но число желающих в этом году увеличилось чуть ли не на порядок. Будут участвовать даже глокки и эрканы. Вроде бы и разные расы принимают участие из разных секторов галактики, но есть у меня предчувствие, что руководят ими, особенно последними и, скорее всего, в темную. Что-то назревает, но большего узнать мне не удалось. Начальник службы безопасности задумался немного, словно решая, говорить новость или нет, и продолжил. «И еще, мы в свое время, вероятно, допустили ошибку, объявив, что кристалл с вершины горы победитель может забрать себе, но останется без денежного приза. Я уверен, что на днях борьба будет за владение кристаллом, который нам не отдадут, и что в нем может быть такого, не знаю, но чувствую, что в ближайшее время узнаем. Пятая вселенная плюс, звездное скопление Шарорта, Космическая станция 6. Оказывается, заявку на участие в турнире подать проще простого. На специальном ресурсе регистрируешься, и тебе выдается идентификатор участника. И все. После этого я приказал Лику искать по сети карты звездного неба с различных мест, каких только можно найти, и передавать все Клайн. А она пусть сопоставляет их с имеющимися в ее базе и ищет путь домой. Я же приступил к знакомству с базой планеты. Из-за огромных размеров искусственный планетоид имел много зон, практически неотличимых от планетарных. Деревья, трава, парки и даже небольшие водоемы присутствовали здесь, и только вместо солнца светился потолок. Ну и еще одно, в жилых зонах происходило чередование дня и ночи, а в рабочих нет. А вот секторы развлечений разделились качественно. Где-то была постоянная ночь, где-то день, где-то чередование, но отличающиеся по времени от основного, а еще имелся сектор с сумерками. И ведь что интересно, база тоже очень пользовалась спросом. Проживание здесь было дешевле, чем на планете, но отдыхающие могли посещать оную и отдыхать на тамошних курортах. Я, например, с огромным удивлением узнал, что свободных мест нет ни здесь, ни там. Просмотрел дополнительно информацию по обоим турнирам, в основном для того, чтобы в случае отсутствия пути домой, обзавестись местными деньгами, причем немалыми. Направление, откуда мы прилетели, нам известно, но Клайн предупредила не радоваться, так как с нашими приключениями в подпространстве мы могли не только переместиться очень далеко, но и изменить направление выхода. Хотя первоначально, если у Клайн ничего не получится, мы будем исследовать ту область. Вот деньги и необходимы для путешествий. И как следствие результата моих размышлений появилось решение участвовать и в гладиаторском турнире. После этого я начал просматривать возможность покупки необходимых для меня вещей. Главное это комбинезон, но хотелось бы купить и огнестрельное или плазмострельное оружие. Но первым делом необходимо купить стрелы для лука и пару ножей. Удивительно, но на северном материке никакое технологическое оружие не работало. Даже огнестрельное на основе пороха или других веществ аналогичного действия. Они просто не взрывались. Поэтому все участники запасались луками, стрелами, арбалетами и прочими мечами. Поиск, как ни странно, выдал всего 5 точек по продаже, хотя я ожидал большего их количества. Но, вспомнив, что это планета и база развлечений, понял причину. 2 из них были большими магазином, а 3 явно магазинчиками. Удивило меня другое, в одном из них продавалось много разнообразного старинного оружия, в других же редкие экземпляры. В сетевой рекламе даже специально указывалось, что магазин торгует старым и даже древним оружием. Находился он на планете, поэтому наведаться туда я решил завтра. Маршрут к космическому лифту я выбрал так, чтобы посетить большой парк. Точнее, он проходил через него, но я обходить это место не хотел, а сделать это можно было просто-напросто уровнем ниже. В целом, мне очень хотелось посмотреть на парк, который создали на станции. Своей красотой он меня не разочаровал, дизайнеры постарались на славу, создавая прекрасный его вид. Конечно, с великолепием шедевров Дриад он не шел ни в какое сравнение, но все равно выглядел уютно. Но именно, что только выглядел, потому как, войдя, я не почувствовал его. Нет, не так, я не почувствовал его энергетики или ауры, или как там это правильно назвать, хотя глаза радовал. Путешествие на космическом лифте стоило денег, но деньги у меня имелись. Я думал, что лифт это некий аналог лифтов из моего детства, но оказалось, что здесь сохранилось только название. Хотя Лек отыскал информацию, это именно лифт, а вместо канатов применяются силовые жгуты, по которым он и скользит. Выйдя за пределы причальной площадки, я тут же попал на праздник и веселье. Люди и не совсем люди, даже совсем не люди отдыхали, смеялись, веселились. Да, развлечения здесь поставлены прекрасно, но меня интересовал небольшой магазинчик, к которому мне надо еще идти не меньше часа. Можно было и подъехать, но тратить деньги, увольте. А ты что такой хмурый? Ко мне подскочила веселая представительница прекрасного пола. Идем с нами. И потащила за руку. Я же почувствовал на себе чей-то очень недовольный взгляд, но когда повернул голову, ничего и никого подозрительного не заметил. С мыслью странно, что эта девушка обратила на меня внимание, я решил дать себя привести куда-то там, и только потом сбежать. По пути я дважды ловил отголоски чьего-то недовольства. Привела она меня на праздник к ресторану, находящемуся рядом с аттракционами, казино и прочим. Потащила к шумной компании, но ее окликнула женщина, и я остался один. Хотел было отправиться в магазин, но пришедшая мысль заставила меня задержаться на некоторое время. Спустя полчаса, сытый и довольный, я направился по своим делам. Магазин мне понравился своей средневековой атмосферой. В сети я видел это, но там он выглядел несколько нереалистично. В действительности же все было настолько натурально, что на меня нахлынули воспоминания магической вселенной. И даже продавец носил одежду под средневековье, да и сам выглядел эдаким магом-старичком. Я начал осматривать вещи. Очень интересно было видеть арбалеты рядом с суперсовременное оружие, то ли бластер, то ли плазмир, а может быть, вообще нечто другое. Хотя, надо сказать, что современность была, так сказать, для антуража. Луки, мечи, винтовка. Видел и одежду из натуральных материалов, но потрогав ее рукой, понял, что мой комбинезон намного лучше. Двинулся дальше, а затем я замер. «Молодой человек, тебя что-то заинтересовало?» — раздался рядом со мной голос пожилого человека, но я не обратил на него внимания. Мой взгляд был прикован к висевшей на стене стреле, без ценника, без каких-либо надписей, но она притягивала к себе словно магнитом. Я протянул руку и взял ее. Глянув на внешность, никто бы не сказал, что она хорошая. Дерево с неровностями, наконечник тоже не гладкий, и только ярко-синие перья выделялись на ее хвостовике. Настроился, как это было всегда, когда я выбирал стрелы для лука. Безупречность, великолепие, шедевр. Я чувствовал, что она никогда не подведет, никогда не улетит в сторону, не будет ни недолета, ни перелета. Я не знаю, кто был ее создателем, но это настоящий мастер. Я провел второй рукой по ней, чувствуя шероховатость древка, которая как бы сообщала: «Не смотри, что я неровная, так надо». Я так понимаю, что эти неровности, как и линии на наконечнике, не из-за неправильной обработки, а для чего-то служат. Думал, что та стрела, которая в магической вселенной мне так понравилась, шедевр, но это не так. Вот он, из моего состояния вывела рука, легшая мне на плечо. «Молодой человек, тебе нужны стрелы?» Я повернул голову, встретившись с взглядом старика, много повидавшего на своем жизненном пути пожилого человека. Кивнул, и он, усмехнувшись, произнес: «Балуетесь древним оружием? У меня есть намного более качественные стрелы, ровные, как озерная гладь во время полного штиля. Я бы хотел приобрести эти стрелы». Я поднял руку, но здесь нет ценника, но и нормальные тоже нужны. Сказать последнюю фразу меня словно что-то толкнуло в груди. Так вот как работает интуиция, когда необходимо обязательно что-то сделать или, наоборот, не делать. Раздался у меня в голове удивленный голос симбианта. Эти стрелы были найдены немногим более 50 лет назад на одной дикой планете. Аборигены, наверное, до сих пор бегают с луками и мечами. Я их использую для украшения, и еще для сравнения с современными изделиями. Могу предложить привезенный оттуда меч, но он, в отличие от стрел, стоит денег. Я согласился и спустя пару минут держал в руках холодное оружие. И хочу сказать, что ничего общего между стрелой и мечом в плане качества нет. Последняя обычная хорошая поделка кузнеца. Я ведь держал в руках произведение мастера, пусть это был и нож. От меча отказался, а стрелы приобрел. Кстати, этих древних оказалось всего 5 штук, но настойчивый продавец все же убедил меня купить еще 2 отличного качества ножа. Радостный, я направился к космическому лифту. 5-я вселенная плюс, звездное скопление Шарорта, планета курортная 6, магазин оружейная Ки. Молодой человек уже 5 минут как покинул его заведение, а Шарей Ки так и смотрел на входную дверь. Что-то странное было в этом парне. И это его отношение к старой поделке аборигенов далекой планеты. Он никогда не видел, чтобы хоть кто-нибудь выбирал стрелы подобным образом, а повидал он на своем веку предостаточно. Он очень любил соревнования стрелков из древнего оружия, поэтому всегда смотрел их. Более того, он лично знаком с несколькими любителями пострелять из луков и арбалетов, и 3 из них не единожды становились победителями различных турниров. Он показывал стрелы, они даже делали пару выстрелов, но остались недовольными. В цель они попадали, но для этого необходимо постараться, так что они могут сойти только в качестве сувенира. Поначалу он даже ценник выставил, но за все это время никто ими не заинтересовался, словно ничего не висело на стене. Отец его даже не пытался их продать, а он сделал очередную попытку. «Что же он там нашел такого интересного?» — тихо произнес Шорий, вспоминая действия молодого человека. В это время в помещение вошли два посетителя. Одного человеческой расы он знал, помнил, что тот заходил вчера к нему в магазин. Второй принадлежал к неизвестной ему расе, хотя от людей отличался несущественно. «Вот здесь», — удрученно произнес человек, показывая на место, где совсем недавно находилась стрела. «У вас здесь была стрела на вид очень старая, а я страстный коллекционер древнего оружия. Не могли бы вы мне ее показать?» — обратился представитель неизвестной расы. «А нету, забрали ее», — ответил Шорий. «Вот перед вашим приходом». «Кто?» — вырвалось у посетителя. «Я думаю, что это коммерческая тайна», — вмешалась в разговор очень молодая девушка, зашедшая спустя минуту после прихода молодого человека и все это время рассматривающая оружие. Оба посетителя резко развернулись к ней и хотели высказать ей все, что думают об этой школьнице. Даже набрали в легкий воздух, но так ничего и не произнесли. Хотя мужчине показалось, что человек и высказался бы, но был остановлен его другом или кто он там ему. «Ты права», — ответил девушке все тот же представитель неизвестной расы. Они развернулись и вышли из магазина. У самого же Шория внутри поднялась волна негодования на эту девчонку. Если бы не ее вмешательство, то он бы мог сплавить этому коллекционеру другие старинные вещи, некоторые из которых стоили немалых денег. Теперь уже он хотел высказать этой пигалице все, что о ней думает, но та опередила его. Служба безопасности, и ему на имплантат пришло подтверждение ее слов. «А теперь расскажите свои впечатления и умозаключения по последним трем покупателям». Владелец прекрасно понял, что перед ним сейчас находится совсем не школьница, хотя внешне та выглядела молоденькой девчонкой. Также прекрасно знал, кому принадлежит планета и как те умеют менять свою внешность. И пожилой мужчина принялся рассказывать все, что успел заметить, а также свои выводы. «Пятая вселенная плюс, звездное скопление Шарорта, планета Курортная 6». Когда посетители магазина отошли на пару десятков шагов, человек заговорил. «Господин, давайте я начну поиски купившего стрелы. Их не спрятать и он будет выделяться». «Не сейчас», — тихо возразил его спутник. «Если меня не обманывают чувства, то та девица принадлежит к роду, владеющим этой планетой. А значит, она здесь не одна. Ты уверен, что это именно та стрела? Она выглядела точь-в-точь, как вы показывали», — чуть неуверенно ответил человек. «Вы же запретили делать видео, чтобы не привлекать внимания». Шорокан Шуисх лишь кивнул на это и связался через мысленный интерфейс со своим подчиненным. В данном случае он не использовал стандартную сеть, а связался при помощи ментальных способностей, усиленных интерфейсом. Он не знал, могут ли владельцы планеты контролировать и, соответственно, прослушивать разговоры, но решил не рисковать. Пусть эти технологии являлись наследием погибших дайров, но и прогресс с государств не стоит на месте, особенно в плане возможного контроля глобальной сети. Описав тому ситуацию, он приказал выследить покупателя, но очень осторожно, чтобы пока не сталкиваться с местными безопасниками. Сам же со своим вассалом направился к себе ожидать известий.